Мне вспоминаются слова, которые я так часто слышал во время долгих своих поисков Ацтлана. Эти слова еще повторил Мотекусома в ту ночь, когда мы сидели с ним под луной на вершине пирамиды в Теотивакане, и в его устах они прозвучали как эпитафия. Ацтеки были здесь, но ничего не принесли с собой, когда появились, и ничего не оставили, когда ушли. Ацтеки, Мешикатль, какое название ни предпочти, мы все равно уходим. Мы растворяемся, нас поглощают другие народы, мы рассеиваемся, и скоро нас не останется вовсе, не останется даже воспоминаний, да и вспоминать будет некому. Все то же самое относится ко всем другим порабощенным вами народам. Они исчезнут или изменятся до неузнаваемости. В настоящее время Кортес собирается основать новые поселения на побережье Южного океана. Альварадо сражает, чтобы завоевать племена джунглей Куао-Тамотлана. Монтеху изо всех сил пытается покорить более цивилизованных майя с полуострова Юлу-Милькуц, а Гусман ведет бои против непокорных Пурем-Печи в Мичуакане. Во всяком случае, все эти народы, как и Мишикатль, могут утешаться тем, что сражались до последнего. Они уйдут из истории с честью, чего нельзя сказать об иных, вроде жителей Тлашкалы, теперь горько сожалеющих о том, что они помогли вам, белым людям, ускорить захват всего мира. Я только что сказал, что невозможно предвидеть будущее. Но это не совсем верно. Кое-что я предвижу вполне отчетливо. Достаточно вспомнить сына, Валентин Мартина, чтобы предсказать вскоре появление все большего числа мальчиков и девочек с кожей цвета дешевого, разбавленного водой шоколада. Вот, пожалуй, чем все и закончится. Не истреблением народа всего мира, но разбавлением их крови. Постепенно все станут никчемно одинаковыми и одинаково никчемными. Конечно, в этом мне хотелось бы ошибиться. Вдруг где-то в наших землях найдутся народы, столь непобедимые или хотя бы столь отдаленные, что их оставят в покое. И тогда, быть может, когда-нибудь, ай-йо, если б мне и хотелось продлить свои дни, то лишь за тем, чтобы увидеть, что может случиться тогда. Мои собственные предки не стыдились называть себя народом сорняка, ибо сорная трава, никому не нужная, неприглядная с виду, обладает поразительной стойкостью и жизненной силой, и извести ее почти невозможно. Лишь после того, как народ сорняка создал цивилизацию, и сорные травы сменились изысканными цветами, цветы эти оказались безжалостно срезаны. Цветы прекрасны, благоуханны и желанны, но не так уязвимы и бренны. Может быть, где-то в глухомане сей мир уже породил или породит другой народ сорняка. Тонали коего будут состоять в том, чтобы расцвести, и белые люди уже не смогут извести его под корень. Может быть, этому народу удастся добиться той славы и того величия, какого добились мы, и я тешу себя надеждой, что среди этих грядущих вершителей истории могут оказаться и мои потомки. Я не говорю сейчас о семени, оставленном мною в южных землях. Тамошний люд выродился настолько, что даже свежая кровь Мешикатль ничего не изменит. Но ведь на севере, там, где я скитался в поисках нашей прародины, есть Ацтлан. Я давно уж догадался, что имел в виду младший глашатый. Лилектик Миксли, приглашай меня непременно посетить его город, ибо там меня ждет приятный сюрприз. Сначала я толком не понял, о чем речь, но потом я вспомнил, сколько ночей провел в постели с его сестрой, и я гадал лишь о том, мальчик у меня родился или девочка. Могу сказать лишь одно. Тот или та, в чьих жилах течет моя кровь, не проявит робости и нерешительности, если вдруг новый народ сорняка вздумает покинуть пределы своего болота. Ну что ж, тут я могу только от души пожелать им успеха. Но я снова отвлекся, что вызывает законное раздражение вашего преосвященства. Итак, сеньор епископ, я еще раз прошу вашего позволения удалиться. Я пойду к Бью, сяду с ней рядом и буду говорить ей слова любви, ибо хочу, чтобы перед тем, как заснуть сегодня, перед тем, как заснуть последним сном, она слышала именно эти и только эти слова. Когда же она заснет, я встану, выйду в ночь и буду долго бродить по пустынным улицам. На этом завершается изустный рассказ хроника пожилого индейца, из племени, обычно именуемого ацтеками. Повествование сие было записано дословно и с самого начала братом Гаспаром де Гайяна, братом Торибио Вега де Аранхис, братом Херонимо Муньос и братом Доминго Виллегас и Барра. В переводе Алонсо де Молина.